Глава 8. Ментальный воин. Он выхватил из-за пояса пистолет, и меня на мгновение ослепила серебристая вспышка. С оружием на изготовке я находился под прикрытием, а вот он стоял на открытом месте прямо на линии огня. Мужчина около 40, темные глубоко посаженные глаза, вид вполне себе бандитский. Я выследил его, загнал в угол, скоро прибудет подкрепление, деваться некуда. Во мне бушевал адреналин. Метрах в 10 от меня стоит беглый преступник с пистолетом в руке и раздумывает, не выстрелить ли в меня. «Брось оружие!» — твердым голосом произнес я, ни на секунду не переставая целиться в него. Ситуация сложилась не в его пользу. И выбор у него был небольшой. Либо он хочет жить, либо умереть. Вот и все. Бандит понял, что все кончено, и опустил оружие. Только когда мы надели на него наручники и повезли в участок, до меня дошло, что нам наконец-то удалось задержать наркобарона и убийцу, на чьей совести была смерть одного из наших агентов. По сей день я чту Лео Тая за его уроки, благодаря которым мне удалось сдержаться, не нажать курок моего 9-миллиметрового табельного пистолета и не выпустить 5-6 пуль прямо в цель, ровнёхонько между глаз. Помню, как потом присел, чтобы отдохнуть и немного прийти в себя, и стал думать о том, какая у меня сумасшедшая работа. В эту самую секунду мне вспомнилась наша с Лео Таем беседа, в которой он рассказал мне о том, как стать ментальным воином. Мы бродили по холмам. Учитель, как всегда, неутомимо шел впереди своей особой походкой, и иногда я с трудом поспевал за ним. День выдался жаркий, и я наслаждался ветерком, дувшим на вершинах холмов, где влажность была ниже, чем на равнине. Когда мы, наконец, забрались на самый верх, решили сделать привал, немного отдохнуть и насладиться чудесным видом, он неспешно начал свой рассказ. «Дэниел Сан», — сказал он, — «если ты хочешь стать ментальным воином, то должен знать, что отличает его от остальных, и понимать, в чем цель наших с тобой занятий», — заговорил Лео Тай, тут же безраздельно завладев моим вниманием. «Ментальных воинов невозможно напугать. Такой глубокой и непоколебимой уверенностью в себе они обладают. Они всегда доминируют, любят соревноваться, так как конкуренция дает им энергию. Отвергают любые негативные мысли, контролируют то, что происходит у них внутри. Умеют сохранять концентрацию даже в самых сложных ситуациях. Ментальные воины, — продолжал он, — стараются всегда быть готовыми ко всему. Они научились справляться со стрессом и всегда продолжают идти вперед и только вперед. Они отказываются проигрывать. Никогда не бросают начатое и готовы терпеливо работать, искать решение проблемы и находить способ победить. Для ментального воина отказ от дальнейших попыток совершенно неприемлем. «Ментальные воины всегда стремятся к своей цели», — говорил мне Лео Тай. «Они знают, что хотят сделать, и прикладывают для этого все необходимые усилия. Их мечты и стремления дают им мотивацию невероятной силы. Они преданы своему делу, умеют контролировать свои эмоции и не позволяют им влиять на качество результата. Ментальные воины никогда не теряют присутствие духа и самоконтроля в пылу битвы. А главное качество ментальных воинов, Дэниел Сан, — это смелость. Они обладают отвагой и внутренней силой для полной реализации своего потенциала. Воинам хорошо известно, какой силой обладают воображение, концентрация и дисциплина. В тот день он закончил наш урок напоминанием о том, что единственный способ стать ментальным воином — это практиковаться в том, чему учит нас искусство психологической подготовки. Помните, чтобы стать тем, кем вы хотите, необходимо практиковаться.